Поэтому, сделав это, я начал готовить все, чтобы сокрушить Люциуса и полностью перевернуть все с ног на голову. Итак, я получил отчет о происшествии Дракоат Хагрида и мадам Помфри. Я получил свои глаза и уши, чтобы следить за действиями Люциуса, чтобы поймать любые доказательства его подкупа или шантажа снова. Затем я также попросил Кристиана узнать, не сможет ли мистер Скамандер чем-нибудь помочь. Он знаменитый волшебник, всемирно известный магизоолог, и он питает слабость к гиппогрифам из-за того, что его мать, по-видимому, была заводчиком. Я также уведомил свою тетю о своем маленьком плане подпортить жизнь одному белобрысому выскочке, и она была очень взволнована, представляя, как я раздавлю его. Я люблю свою тетю. После этого случая произошло нечто интересное. Каноническое событие. Визит в Хаксмит был запланирован на Хэллоуин. Виктория сделала все, как обычно, когда мы исчезли, и наслаждалась нашим редким временем вместе. Иногда обладание магией просто делает вещи такими удобными. Гарри, конечно, не мог прийти, и я думаю, что причина, по которой Дамблдор никогда не упоминал о том, что он может подписать форму Гарри, заключалась в том, что он хотел, чтобы тот проводил время с Римусом. Это позволило ему узнать о своих родителях, как они учились в школе, и он учил его, как бороться с дементорами, как в каноне. Так что, хотя Гарри будет чувствовать себя исключенным, в целом ему будет лучше пережить это, и это помогло успокоить чувство вины, которое Римус испытывал из-за прошлого. Но событие, о котором я упомянул, было не таким. После того, как тыквенный пир закончился, все вернулись в свои спальни. Но теперь было невозможно открыть гриффиндорское общежитие, потому что толстая леди была атакована и сбежала. И Сириус Блэк был ответственным. Теперь это и ожидаемо, и нет. Этот человек должен быть более рациональным в том, что делать с Питером прямо сейчас. Я указал ему на все, что повлияет на его свободу в целом. Но похоже, что его преданность Поттерам и жажда мести делают его иррациональным в погоне за крысой. Насколько я знаю, он должен прятаться в визжащей лачуге в течение года, так как никто не приближается к якобы самому посещаемому призраками месту в Британии. Думаю, я пойду представлюсь позже, подумал я про себя после этого события. Весь замок был немедленно приведен в боевую готовность. Учителя, Пенелопа и я были в паре, чтобы обыскать замок в поисках этого человека, но он исчез так же тихо, как и появился. Студентов поместили в большой зал для их безопасности сегодня вечером, со всем необходимым, чтобы они могли, по крайней мере, спать. Дамблдор жестом пригласил меня присоединиться к нему и его доверенным учителям, МакГонагалл, Снейпу и Люпину. «Почему Боунс участвует, директор?» – спросил насмешливый Снейп. «Потому что проницательность и интеллект Эдена превосходит все чудеса, что могут подтвердить я и Римус», – ответил Дамблдор со спокойной улыбкой. «Мальчик ничего не знает о ситуации. Как он мог? Это еще до его времени», – не согласился мастер зелий. «Уверяю тебя, Северус, он, кажется, знает многое о прошлом», — ответил Римус с улыбкой. «И настоящее». Затем он намекнул. «Хаэм, мы все знаем, кто это сделал. Ты уверен, Альбус? Мистер Боунс все еще студент, даже с его оценками», — спросила обеспокоенная МакГонагалл. «Он более чем достойный соперник для любого учителя в школе Минерва, и у нас было много просветляющих бесед в его время в нашей школе», — весело ответил он, и глаза его заблестели чуть ярче. «Я знаю достаточно. Например, профессор Снейп, как вам нравится моя книга по зельям? Я думаю, что это довольно изящно», — спросил я с дьявольской усмешкой. Он только сердито посмотрел на меня в ответ. «Я тоже читал твои книги, Эден, и они были просто великолепны. Я очень рад, что такой ученик есть в нашей школе», — похвалил директор. «Большое вам спасибо, сэр. Они компиляция моих основ, и я надеюсь, что они могут помочь другим, поскольку они строят свои собственные. Но давайте обсудим, чего вы хотели». Поблагодарил я его и попытался перевести разговор на что-нибудь более продуктивное. «Мистер Боунс прав. Как Блэк вообще проник в замок незамеченным? Он даже сбежал из Азкабана, но даже с дементорами он справляется. Но как?» – очень серьезно спросила Минерва. «Может быть, кто-то помог ему изнутри, возможно, старый друг», — намекнул Снейп не слишком тонко. «Я верю, что ни один учитель в этой школе не поможет человеку проникнуть в замок, чтобы причинить вред ученику, Северус», — сказал директор, отрицая выпад Снейпа в адрес Римуса. «Мы не были друзьями очень долгое время, Северус, как тебе хорошо известно. Но спасибо за доверие, директор», — ответил Люпин обоим мужчинам. «А ты что думаешь, Эден?» — спросил затем Дамблдор с выжидающим взглядом в глазах, когда три профессора обратили свое внимание на меня. «Блэк не дурак. Я исследовал его после побега и нашел доказательства, свидетельствующие о его интеллекте. Он также страдает от неспособности контролировать свои эмоции, что препятствует его способностям. Но он выпускник Хогвартса. Он знает, что сегодня Хэллоуин и что, как и каждый год, у нас праздник. Поэтому он выбрал идеальное время, чтобы прокрасться внутрь. В то время, как мы имели минимальную усталость и защиту, используя свои очень глубокие знания о тайных ходах замка, скорее всего. Но со всеми его планами и хитростью, он почему-то не помнит, что его цель не будет в его общежитии и что он не мог войти без пароля. Это заставляет меня думать, что у него могут быть и другие цели. Говорю я серьезно, стараясь не сказать ничего такого, что нарушило бы в нынешней ситуации баланс между каноном и переменами. И профессор Снейп, я знаю, что ваши отношения с этой группой, мягко говоря, натянуты, но, по крайней мере, сохраняйте объективную точку зрения о способностях этого человека. Добавил я, чтобы профессор не стал отрицать мой анализ только потому, что у него комплекс. Это заставило его нахмуриться еще больше. Я же говорил тебе, что он знает более чем достаточно, Северус. Люпин слегка усмехнулся. Хмм, возможно, ты прав, Эден. Ладно, все свободны. Сириус больше не нападет сегодня ночью, но сохранит бдительность. Приказал затем Дамблдор мягко. А как же Поттер? Надо ли ему говорить? Спросил Снейп перед уходом. Нет, пусть спит. Ибо в наших снах мы входим полностью в наши потаенные мечты. Пусть они плавают в самом глубоком океане или скользят над самыми высокими облаками. Ответил директор, внимательно глядя на Гарри. Глава 95. Нападение на толстую леди заставило всех в замке задергаться. Каждое движение тени или шорох заставляли людей бояться нападения Сириуса Блэка. Люди даже начали двигаться группами, чтобы чувствовать себя в безопасности. Тем временем члены дуэльного клуба давили на себя все сильнее и сильнее. Угроза Сириуса Блэка зажгла желание не бояться этого человека и совершенствоваться, чтобы победить его. Многие люди мечтают о славе, и его захват был в сознании более смелых, честолюбивых или самоуверенных. Конечно, мы не хотим, чтобы дети шли навстречу своей возможной смерти, потому что думали, что они непобедимы. Но многие из молодых членов пытались доказать мне, что они являются следующими лидерами клуба. У меня было несколько человек, которые производили на меня впечатление в том возрастном диапазоне, к которому я стремился. Что меня радовало, так это рост характера Рона. Хотя домашние задания и учеба были вещами, которые он все еще боялся делать, он тренировался в трудной обстановке по моему учебнику и добивался больших результатов. Он также начал дуэлиться с некоторыми студентами Слизерина, которые показали себя разумными людьми. За пределами клуба у двух других членов Триа до сих пор был разнообразный опыт года. Гарри повсюду видел предзнаменования смерти, потому что Сириус просто не мог не смотреть на мальчика. Он чувствовал себя так, словно упустил возможность пойти в Хагсмит. Раздражало, что учителя вели себя, как няньки-покровительницы. И он был смущен тем, что его высмеяли за то, что он упал в обморок рядом с дементорами. Он действительно пришел ко мне, чтобы поговорить о некоторых своих проблемах, и мне было интересно испытать его доверие. «Так что ты думаешь?» – спросил угрюмый мальчик. «Ну, честно говоря, визит в Хагсмит никогда не был для меня большим событием. В основном я хожу туда, потому что мои друзья любят бывать вне замка и думают, что если они меня не заставят, я буду все время сидеть в заперти и работать над своими проектами, что является справедливым предположением в моем случае. Так что не могу тебе по-настоящему сочувствовать, приятель, извини. Однако предзнаменование смерти в высшей степени субъективно, и профессор Трелани ему не помогает. Честно говоря, ты мог бы пройти ее класс, предсказав свое собственное несчастье и смерть. Тебе все равно нужно будет знать, как сделать это правильно для совы. Единственная причина, по которой она здесь работает, это то, что она истинная провидица, объяснял я, когда Гарри прервал меня вопросом. «А, что?» – удивленно спросил он. «Думаю, ты еще не зашел так далеко, но провидец – это тот, кто делает истинные пророчества о будущем. Это не похоже на возможные события, которые мы можем предсказать с помощью различных средств, таких как хрустальные шары и чайные листья. Это будущее, которое обязательно наступит. Профессор, просто так случилось, что она унаследовала достаточно этого дара от своей бабушки, чтобы быть в состоянии сделать это, объяснил я спокойно. Она действительно может предсказывать будущее, но она такая странная. Даже Гермиона не воспринимает ее всерьез, хоть и боготворит учителей, сказал потрясенный Гарри. Да, в этом нет ничего удивительного из-за ее жесткой психики. Гадание просто не для девушки. Я глубоко изучил гадание, чтобы достичь тех результатов, которые у меня есть, и это просто раздражает меня. Признаюсь я ему. Даже ты, Эден? Мой ответ удивил его. Да, по-моему, оно того не стоит, если только у тебя нет особой привязанности к нему или к искусству, связанному с ним, а у меня его нет. Вот почему для большинства людей курс — это просто «я не хочу изучать арифмантику или древние руны», — говорю я со смешком. Я понимаю, почему тебе самому нравятся эти предметы, Эден, хотя ты в них просто гениален. Просто это не мое. Он кивнул, соглашаясь с моим мнением. Спасибо, Гарри. Теперь о твоей проблеме с дементором. Скорее всего, проблема в том, что они чувствуют твои постоянно бушующие эмоции. Хотя это может показаться не очень приятным, из-за твоего воспитания и времени, проведенного здесь, в Хогвартсе, изучая твое прошлое, родителей, врагов и магию, ты слишком эмоционален. Ты не очень-то контролируешь себя. Я ни в коем случае не виню тебя, Гарри. Ты был брошен в мир, который будет постоянно смотреть на тебя с осуждением и восхищением в тот день, когда ты потерял все. Добавь к этому тот факт, что информация скрывается из-за твоей чувствительной предрасположенности к своим и чужим эмоциям, это расстраивает тебя. Но именно из-за этой суматохи ты так привлекателен для этих пустых созданий. Они настолько пусты, что хотят, чтобы эмоции любого рода заполнили эту пустоту, а ты настолько полон ими, что можешь считаться самой соблазнительной едой в Хогвартсе. Объясняю я спокойным и успокаивающим голосом, чтобы дать ему понять, что все в порядке и все понятно. Хорошо, я привлекаю их, но почему я падаю в обморок? На других напали, но они реагируют не так, как я. Он не хочет верить, что это потому, что он слаб. Это, Гарри, из-за того, что ты пережил в жизни. Ты пережил большие потери, одиночество, печаль и боль. Потеря твоей радости дементорами навевает на тебя самые худшие воспоминания. Вот почему они являются тюремщиками для самых страшных преступников, которые у нас есть. Они постоянно заставляют тебя переживать свои худшие воспоминания. И для тебя это настолько ошеломляюще, что в итоге ты теряешь сознание. Сочувственно ответил я мальчику. Я могу что-нибудь сделать, ты сказал, когда объявили класс по заклинанию, которое защитит заклинателя от дементоров. Ты можешь меня научить? Спросил он с надеждой. Я не могу сделать это, чтобы развить тебя так быстро, как ты хочешь на этих занятиях, Гарри, но я знаю, что профессор Люпин будет очень рад сделать это. Я говорил с этим человеком, и он планировал помочь тебе в этой области. Отвечаю я, давая ему путь вперед. Правда? Тогда я пойду и поговорю с ним прямо сейчас. Спасибо, Эден. Крикнул он и побежал искать мужчину. Я усмехнулся его все еще незрелому поведению и расслабился на некоторое время после этого разговора. Гермиона прекрасно справлялась с полной хогвартской курсовой работой. Мои друзья тоже были сильно заняты. Кристиан готовился к сезону квиддича, участвовал в дуэльном клубе и помогал Хагриду с планированием курса. Джеймс наблюдал за клубом чар, изучая чары самостоятельно и используя выручай комнату, чтобы практиковаться в кузнечном деле, как его инструкторы сказали ему попробовать и сделать орудие. Виктория проводила все свое дополнительное время, тренируясь с мадам Помфри, работая медиком в дуэльном клубе или изучая макгловские книги по медицине, которые я ей постоянно доставал. Это не говоря уже о том, что она держит свои оценки на вершине и обучает желающих их бою и окклюменции. Я делал хороший прогресс во всех трех моих творческих проектах. Я как раз тестирую несколько различных способов поддержания огня дракона после того, как он будет захвачен. Один включает в себя получение катализаторов пламени от одного и того же вида и непрерывное направление магии в огонь, другой включает в себя поиск подходящего топлива для его горения, а третий возится со временем внутри запечатанной коробки, чтобы просто сохранить его. Мое заклинание защиты от темных искусств делает большой прогресс, но мои чары были медленнее из-за сложности его принципов. Но октябрь должен был пройти, уступив место ноябрю. а вместе с ним снова наступил квиддичный сезон. Так вот, обычно первая игра сезона это Гриффиндор против Слизерина. Но каким-то образом и по какой-то причине Драко все еще заворачивает руку, как идиот, и этого почему-то достаточно, чтобы все матчи изменили свой обычный формат. Я действительно иногда не понимаю школу. Они могли бы просто заменить этого идиота. Не то, чтобы у них не было достаточно времени, чтобы сделать это, не то, чтобы у них не было шанса с их пробами. Это тот тип невмешательства, который заставляет меня иногда сомневаться в Дамблдоре. Он просто недостаточно щелкает кнутом. Ну что ж, так что теперь это будет Гриффиндор против Пуффендуй прямо, как в каноне. Во время проливного дождя и гребаной грозы тоже. Они анимались гребаным спортом в воздухе. А игра заканчивается только крошечным золотым шариком. С тем, что вся аудитория каким-то образом была на зрительских местах, промокая во время просмотра игры. Сумасшедшие дураки. Но, по крайней мере, мои друзья стали анимагами с приходом бури. Они должны были идти по одному, чтобы убедиться, что ничего не пойдет не так. Кристиан был первым, когда он стал настоящим волком, с чистой черной шерстью и электрическими голубыми глазами. Он был худощав и мускулист, с блестящей шерстью и ростом выше среднего для волка. Джеймс был вторым, так как он также следовал образцу своей формы, будучи таким же, как его патронус. Он превратился в белоснежного голубя, но с голубыми глазами. Виктория была той, кого мы больше всего интересовали из-за ее редкого патронуса. Ее превращение заняло больше времени, чем обычно, но удивительно, что она не превратилась ни в одну из половин гиппогрифа, ни орла, ни коня. Она была настоящей львицей, сильной, гордой, свирепой и благородной. Ее львиная фигура имела немного более темный мех около головы, и ее изумрудно-зеленые глаза также были сохранены. Это действительно подходило ей, и поэтому я сам превратился в горного льва и помог им всем привыкнуть к их новым формам. Кстати, Тори очень нравилось, насколько близки были наши превращения, и она постоянно обнималась, как львица. Хотя было странно слышать, как мурлычет моя подружка. Мы веселились до тех пор, пока нам с Викторией не пришлось отправиться на поле для квиддича. Я по-прежнему служил целителем на месте, и сегодня у меня будет много травм из-за погоды, поэтому я взял Тори в качестве своего помощника. Мы оба почти постоянно двигались, чтобы вернуть игроков на их метлы в игре, которая была отстойна из-за дождя, хотя некоторые приятные взгляды на Викторию заставляли меня чувствовать себя немного лучше. С другой стороны, она впервые переживала то, что в основном было ситуацией скорой помощи, но с тем, кем она была, она сохраняла хладнокровие и двигалась быстро и целеустремленно. Для нее это был большой опыт. Затем я увидел момент, которого действительно ждал, когда Седрик, как капитан и искатель, пошел за Снитчем, а Гарри быстро погнался за ним. Затем луч света ударил в золотой шар и переместился в красивого подростка, заставив его остолбенеть. Блин, эти безрассудные люди, счастливчики-чародеи, изобрели столько защит для этого вида спорта, подумал я, когда увидел его. Когда Седрик упал обратно на землю, он не потерял сознание, но еще не контролировал свое тело из-за шока. Гарри воспользовался этим шансом, чтобы самому погнаться за Снитчем, но, к сожалению, дементоры не могли устоять перед роскошным пиршеством, которое игра им представляла. Так много эмоций в одном месте было в основном маяком в темноте для этих паразитов. Я быстро выбежал и закричал, используя звучное очарование. «Директор, дементоры здесь, используйте патронус!» — кричу я, заставляя всю площадку заметить присутствие существ над нами, как раз вовремя, чтобы один из них схватил Гарри и заставил его потерять сознание, упав с метлы. «Я спасу Гарри, дементоры на вас!» Я кричу и получаю его молчаливое согласие, когда он достает свою палочку и показывает всем, чего может достичь патронус. Пока я заставляю Гарри мягко приземлиться, патронус Феникса Дамблдора взлетает, когда волны положительных эмоций омывают все поле, заставляя дементоров отступить. «Я могу прикрыть поезд, но я все еще не на этом уровне», — подумал я со вздохом восхищения его силой. Старик был не в восторге от этого, на самом деле он был очень расстроен, и министр не сможет приятно проводить время после такого случая. Но я должен был позаботиться о Гарри, он еще не скоро проснется, поэтому я отвел его в лазарет отдохнуть. «Тори, я сбегаю в замок, быстро отведу ребенка и вернусь. Ты поняла?» — серьезно спросил я. «Я справлюсь», — решительно ответила она. «Хорошо, я верю в тебя и вернусь через 20 минут. Ты знаешь, что делать, если все станет слишком серьезно». Я киваю и ухожу. «Каковы шансы, что Нимбус 2000 все-таки врежется в плакучую иву?» — думал я, бежа под дождем с потерявшим сознание Гарри. Глава 96. Пока Гарри лежал в лазарете, Гриффиндор проиграл свою первую игру в этом году и каким-то образом Нимбум все-таки упал на плакучую иву. И поскольку Помфри была той, кто она есть, она заставила Гарри отдохнуть в лазарете в выходные, чтобы восстановить силы для его встреч с дементорами. Но с этим покончено, и следующие 2 месяца мы проведем как можно спокойнее. Во всяком случае, когда на тебя не действуют паразиты в капюшонах, живется проще. Дамблдор пришел в ярость, когда они пришли на территорию школы, заставив министра извиниться за это. Он знал, как плохо это будет выглядеть, если газеты узнают эту новость. Дементоры нападают на мальчика, который выжил в Хогвартсе, было бы абсолютным кошмаром для этого человека. Что меня очень порадовало примерно за 2 недели до перерыва, так это то, что я выяснил, как поддерживать контейнер драконьего огня. В конце концов я пошел по пути заклинаний времени, проанализировав маховик времени в моей руке и минимизировав аналогичные эффекты внутри коробки, вместо того, чтобы позволить затронуть весь мир. Я в основном сделал мини-петлю времени активированной, как только коробка запечатала огонь. Петля длится 0,5 секунды и активно непрерывно после того, как в нее что-то вводится. Единственным недостатком является то, что продукт становится одноразовым. Это может длиться около 3 дней, но как только это время истекает, заклинания и руны полностью расходуются и становятся бесполезными. Хотя это был единственный и законченный предмет, он все еще был впечатляющим маленьким оборудованием. Жаль, что я не могу продать их маглам. Это помогло бы хорошему количеству людей, которые стоят в очереди на пересадку органов, получить лучшие, что они могли. Но при таком подходе незаконная сторона вещей тоже может стать более агрессивной с их приобретениями. С готовым прототипом я доставил его Скотту. Он устраивал тестирование и присылал мне отзывы о работе. Мы собираемся использовать для теста обыкновенного валлийского зеленого, так как я владею большей частью заповедника, и это самый простой дракон, на котором мы могли бы быстро организовать тестирование. Надеюсь, это хорошо сработает. Каникулы были уже не за горами, и я решил, что пришло время посетить визжащую хижину. Я хочу поговорить с Сириусом о его действиях и направить на верный путь, не откровенничая. И вот однажды ночью я решил тихонько подойти к плакучей иве, охранявшей проход к хижине. Распознать узел на его стволе и обездвижить ее было довольно просто, мои оценки по гербологии были не просто на показ. Я прошел через узкий проход и вышел, чтобы увидеть интерьер старого дома Римуса. Как и любой заброшенный дом, в котором раньше обитал оборотень, это место было просто ветхим. Я не знаю, почему Сириус не сделал свое пребывание более комфортным. Думаю, небольшая уборка и ремонт не помешали бы. Дом был покрыт пылью, повсюду валялась сломанная мебель, заколоченные окна, обшарпанные стены, расшатанные двери и старые добрые следы когтей. Я воспользовался своими чувствами, чтобы осмотреться, и, конечно же, большая собака была наверху. Я уверен, что он заметил мое присутствие и тоже ждет в засаде. Возможно, сейчас он немного не в себе, но он также отчаянно хочет поймать крысу. А отчаявшиеся люди – одни из самых опасных существ на свете. Поэтому я поднимаюсь по неровным ступеням, спокойно и уверенно. И прежде чем войти в комнату, в которой прятался Сириус, я остановился. «Здравствуйте, мистер Блэк, мистер Фолстер сказал мне, что вы пришли, как я и предполагал. Так мы можем поговорить вежливо, или сначала мне придется подчинить вас?» — спросил я достаточно громко, чтобы мужчина услышал меня через дверь. Ничего не получив в ответ, я вздохнул. «Значит, покорение», — сказал я с легким разочарованием, доставая палочку. Я открываю дверь, и как только я вхожу, человек на бегу стреляет связыванием тела сзади, где качнулась дверь. Я смещаюсь в сторону и использую свой импульс уклонения, чтобы полностью развернуться к мужчине и с легкостью отклонить обезоруживающую и оглушающую цепь в сторону. Этот человек был агрессивным и уверенным бойцом. Он пытался сокрушить с точки зрения атак, формируя цепочки заклинаний. Он нанес удар проклятием желеобразных ног, обезоруживая, оглушая, а затем заключая в тюрьму чары, завершая свой бросок 3 последовательными парализаторами, заставляя меня быстро защищаться увертками, отклонениями и разрывающим заклинанием, чтобы разрезать колдовские цепи прямо посередине, пока я разбираюсь с его парализаторами и копирую маленький трюк профессора Флитвика с нашей дуэли, когда я перенаправляю его последнее заклинание на него. Я использовал это, как свою собственную возможность контратаковать, так как этот человек был из тех, кто становится более агрессивным по мере продолжения боя, подавляя своих противников до тех пор, пока он не победит. Мне нужно было нарушить его ритм. Поэтому то, что я сделал в тот короткий момент, когда ему пришлось защищаться, сдул всю пыль в комнате на человека, а затем выстрелил изнуряющими проклятиями, чтобы затуманить его зрение, замедлить время реакции и утомить его, пока он имел дело с пылью, которую он пытался вытереть с лица, продолжая двигаться. Мои проклятия ударили, но для него ничего не изменилось, поэтому он подумал, что это были пустяки, пока он не открыл глаза, чтобы увидеть мое собственное ошеломляющее заклинание, быстро приближающееся к его голове, заставляя его пригнуться, и только тогда, заметив мое отбрасывающее проклятие, он попытался откатиться. К несчастью для этого человека, он сделал то, что я хотел. С его затрудненным зрением, внезапной усталостью и немного замедленным мыслительным процессом он не понял, что я заманил его к окну. Поэтому, когда он занял позицию, я выстрелил двумя быстрыми обезоруживающими чарами, а затем выстрелил двумя заклинаниями в мужчину. Но увидев, что они промахнулись, Сириус подумал, что я ошибся и тут же попытался снова перейти в наступление, но когда он пошевелил рукой палочкой, она была полностью скована моими теперь уже шевелящимися шторами. С удивленным криком остальная часть его тела была обернута тканью, и я обезоружил Сириуса Блэка. Человек, лежавший теперь на полу, как тупица, изо всех сил пытался вывернуться, но едва мог пошевелить бедрами и коленями, чтобы шлепнуться, как рыба. Это заставило меня слегка усмехнуться, получив в ответ свирепый взгляд. «Здравствуйте, мистер Блэк, я действительно не хотел драться с вами, но вы мне не поверите, и вот мы здесь. Я Эден Боунс, рад с вами познакомиться, и я должен сказать, что ваше злосчастное заключение не сильно притупило ваши навыки, но оно разрушило ваше тело. Я могу помочь вам в этом, если хотите, поскольку даже мадам Помфри признала мое превосходство в этой области». Вежливо говорю я мужчине, лежащему на полу. «Да, конечно». Избит мальчишка и говорит, что мои навыки не заржавели. Угрюмо пробормотал он. «Пожалуйста, не будьте таким подавленным. Я тренируюсь с тремя старшими аврорами достаточно часто. На самом деле вы очень искусны, и я понимаю, почему вы стремились стать одним из них в прошлом. Если не считать вашего вспыльчивого характера, из вас получился бы фантастический аврор, и я уверен, что моя тетя была бы рада видеть вас в своем отделе». Говорю я с искренней улыбкой. «Это было в прошлом». Почти грустно сказал он себе. «Но как долго ты собираешься оставлять меня на полу в таком состоянии?» Вдруг сказал он, неодобрительно покачиваясь. «Это было наказание за то, что вы напали на меня, даже после того, как мистер Фолстер рассказал вам, откуда я знаю правду». Говорю я с легким укором, взмахивая палочкой и разрушая заклинание. Теперь свободный человек спрыгивает с земли и отряхивается. Он выглядел немного лучше, чем в нашу последнюю встречу. Его кожа была менее бледной, глаза более сосредоточенными, волосы были подстрижены в моем заведении, и он был одет в черный плащ с теплой рубашкой того же цвета, крепкие джинсы и уличные ботинки. Он все еще был тощим из-за того, что не мог много есть во время побега, ему нужна была ванна, но это был не совсем пригодный для жизни дом, и его язык тела все еще настороженно относился ко всему, что не вернуло ему уверенности. «Так-то лучше. Так зачем же ты пришел сюда, парень, и как ты вообще узнал, что я буду здесь?» — спросил он, разглядывая меня как следует. «Последнее потому, что я знаю о положении профессора Люпина, о ваших школьных днях и о том, как вы справлялись с его проблемой в те дни. Первое связано с тем, как вы справляетесь с делами», — ответил я просто. «Теперь профессор. Интересно, насколько он счастлив, он всегда был самым нежным из нас», сказал Сириус, застрявший в своей ностальгии. «У него дела идут лучше, особенно с новым рецептом волчьего аконита, выпущенным недавно». Говорю я с сияющей улыбкой. «Это хорошо, но почему тебя волнует, как я справляюсь? Это не твое дело, это между мной и крысой, и ничто не встанет у меня на пути», заявил он, когда его иррациональные мысли вырвались вперед. Первая проблема двоякая. Ваше присутствие приводит в смятение собственные эмоции Гарри. Вы появляетесь в образе большой черной собаки, и все говорят ему, что это грим, заставляя ребенка чувствовать, что смерть приближается к нему, и это тоже из-за вас. Почему он так думает? Воскликнул мужчина с отвращением. Потому что для него вы предатель его родителей, рука темного лорда, злобный преступник, ответственный за смерть 13 человек, сделавший множество преступлений до заключения, и все думают, что вы хотите закончить то, что он начал, вложив эту идею ему в голову. Серьезно объясняю я Сириусу. Он молчал, размышляя, и очень расстроился, когда понял, что сын его лучшего друга думает, что он хочет его убить. Почему ты ничего ему не сказал? Ты, очевидно, знаешь правду и достаточно близок к нему, чтобы понять, что он чувствует. Наконец спросил он с некоторым упреком в голосе. Гарри очень эмоциональный ребенок. Отвечаю я со вздохом. А как насчет этого? Что бы вы с Джеймсом сделали в ситуации, когда предатель ваших родителей был рядом с вами, и вы могли бы свободно выстрелить в него? Спросил я человека, стоявшего передо мной. Выстрелил бы в него. Ответил он мгновенно, но быстро понял, в чем проблема. Вот именно. Неужели вы думаете, что 13-летний волшебник, который ничего так не хочет, как найти человека, ответственного за смерть его родителей, будет просто рационально думать о ситуации? Нет, он попробует поймать крысу сам. Он столкнется с лживым, коварным и трусливым человеком, который прятался в виде крыса в течение последних 12 лет. Человек, который, помимо своей природы и неполноценности рядом со своими прошлыми друзьями, мог бы легко позаботиться о Гарри и его друзьях, если бы почувствовал необходимость, или просто убежать и спрятаться, как он обычно делает. Объясняю я мужчине, хотя он и не хочет этого признавать, я прав. Гарри сделает именно это и попытается справиться с этим человеком сам, не привлекая по-настоящему способных людей. Это не имеет значения, он все узнает, когда я поймаю крысу, тогда еще не будет поздно. Сказал он с некоторой грустью и решимостью. На самом деле я хотел бы помочь с очисткой вашего имени. Говорю я, когда он немного оживляется при этой мысли. Как? Серьезно спросил он. У меня есть две вещи, чтобы получить конкретные доказательства того, что Петтигрю жив. Отвечаю я, вынимая два предмета из расширенной сумки. Я положил на стол диктофонный фотоаппарат. Что это? Спросил он, посмотрев на них. Это новые технологии, которые появились в последние годы. Это новая модель камеры, основанная на современных магловских, только работающая на зачарованиях, чтобы отлично работать с магией вокруг. Захватите Петтигрю, задержите его и сделайте несколько снимков, чтобы в крайне маловероятном случае, если он сбежит, у вас были доказательства того, что он жив и здоров. Они также не могут быть старыми фотографиями, потому что это устройство введено недавно, а это диктофон. Тот же источник, что и первый, но он позволяет записывать любой звук в своем диапазоне. Он может записывать около 4 часов непрерывно и более чем достаточен, чтобы записать каждый звук, который произойдет в этой комнате. Я уверен, что вы понимаете, как это использовать. Говорю я с гордой улыбкой. Он не уйдет от меня, сказал он с волнением. Мистер Блэк, это делается для того, чтобы обеспечить вашу свободу, что бы ни случилось. Если вы решите недооценить, насколько отчаянно крыса пытается убежать от вас, то вы пожалеете, когда она сбежит. Это произойдет так, что даже не будет иметь значения, если он сбежит. Любой из его трюков приведет только к тому, что он проживет немного дольше, когда станет человеком, за которым охотится, пока его не признают предателем. И тогда вы действительно сможете быть рядом с Гарри. Заканчиваю я тихо. Некоторое время он борется. Он слишком уверен в себе, слишком хорошо понимая, насколько лучше он должен быть, чем его бывший друг. Но он также знает, насколько он труслив. Крыса не будет стоять на месте, когда Сириус приблизится или поймает его. Ладно, хорошо, я воспользуюсь твоими магловскими хитростями. Так или иначе, моя мать перевернется в могиле. Согласился он наконец. Спасибо, мистер Блэк. Я покажу, как использовать их, чтобы обеспечить вам свободу. Говорю я со счастливой улыбкой. Я трачу несколько минут на то, чтобы убедиться, что мужчина знает, как использовать и то, и другое устройство. Я также дал этому человеку немного нормальной еды и питья, несколько разных снадобий, немного денег, чтобы купить припасы, вещи, чтобы содержать себя в умеренной чистоте, и немного одежды. «Ты действительно готов, не так ли?» — сказал он в основном самому себе. «Я не думаю, что вы должны жаловаться на происходящее, когда это приносит вам пользу», — отвечаю я с ухмылкой. «Да, да, спасибо, парень», — сказал он немного неловко, но все же с благодарностью. «Нет проблем, мистер Блэк, но прежде чем я уйду, у меня есть вопрос. Серьезно говорю я мужчине». «О чем?» — ответил он. «Поттеры написали завещание, прежде чем скрыться, что-то объясняющее их причины и последние просьбы», — спросил я мужчину. «Да, за день до того, как они спрятались, они отправились в Гринготтс, чтобы оставить его там, ты не имеешь в виду». Начал он отвечать, когда понял, почему я спрашиваю. «Всегда хорошо иметь несколько планов в движении». Я киваю с дьявольской улыбкой. «Почему мне кажется, что любой, кто пойдет против тебя, никогда не кончит хорошо?» — спросил Сириус с дрожью, пробегающей по его телу от возбуждения от того, что я помогаю ему, и некоторого страха при мысли о том, что я когда-нибудь буду против него. «Потому что я уверен, что они этого не сделают», — ответил я, и улыбка стала еще шире. Глава 97. Мой разговор с Сириусом был закончен, я вернулся в замок и приготовился к отъезду. Рождество – это всегда хорошее время в моем доме, я также получаю много времени наедине с Викторией, что в наши дни является большим плюсом. Как обычно, мы с друзьями все вместе пошли к поезду, и по дороге нам постоянно уделялось много внимания. Кристиан – дикий подросток, спортивная звезда, дуэлянт, со звериной привлекательностью для большого количества девушек в замке, когда его мышцы развиваются, а лицо созревает из дерзкого ребенка в сильного мужчину. Джеймс сейчас спокоен и собран, что далеко от нервного и испуганного характера, который у него был в течение 1 и 2 года, но он развивает гораздо более здоровое тело с моими тренировками и своим кузнечным делом, показываю людям зрелую и успокаивающую ауру, так как его нежные взгляды заставляют многих почти падать в обморок. Виктория превращается в настоящую бомбу, и это не только потому, что она моя девушка, с ее большими одеждами, не способными скрыть ее очень зрелое тело, длинные стройные ноги, безупречную кожу, очаровательные глаза и гордую ауру, истинное сочетание красоты и смертоносности, королевы змей. В то время как я уверенно иду вперед, мои длинные эфирные серебряные волосы в свободном хвосте, тело, созданное для боя, красивое лицо и горящие красные глаза, с моей собственной аурой, находящей свое равновесие между воином, ученым и правителем. Все мы вершины наших интересов. Амулеты, трансмутация, защита от темных искусств, зелья, гербология, уход за магическими существами, арифмантика и древние руны. И мы постоянно продвигаемся дальше, чтобы улучшить себя. Мы не торопимся во время поездки, чтобы следить за студентами и убедиться, что никто не сошел с ума, что было легко, так как даже если мы прославлены, мы все равно проводим много времени рядом с другими. Это делает нас более доступными индивидуально, что приводит к уважению, а не просто идолизму. Все прошло спокойно, так как Гарри не был здесь, чтобы каким-то образом вызвать несчастный случай одним своим присутствием, поэтому мы добрались до Кингс-Кросс неторопливо. На этот раз дементоры не нападают. Мои два друга-парня отделились от нас с Тори, попрощавшись и пожелав всего хорошего. Я встречаюсь со Сьюзен и выхожу, чтобы найти Амелию, ожидающую нас, показывая облегченное и счастливое лицо. Хотя во время встречи я чувствовал себя немного проигнорированным, потому что тетя и Тори начали возбужденно болтать друг с другом, но я также был счастлив, что они поладили. Они обе сильные и гордые женщины, поэтому хорошо, что они не конфликтуют. Мы вернулись домой и быстро распаковали вещи. Сьюзен хотела пойти посмотреть на свои любимые растения, а Тори чувствовала себя, как дома в моей комнате, просматривая мои тетради, в то время как я должен был делать работу. Тетя Амелия сказала, что передаст мне лордство в мой 17-краткий день рождения. Я был более чем готов с моими способностями и послужным списком. Она никогда не хотела иметь титул, так как для нее это всегда были ее братья. Сейчас она просто отдает его законному владельцу, а этот законный владелец сидел за столом и занимался бумажной работой. Но то, что я прочитал, было немного удивительно, честно говоря. По-видимому, прорывные земли разветвляются на Африку. Я на самом деле поддерживаю этот шаг просто потому, что хочу, чтобы люди там объединили свои знания и показали мне новые и захватывающие зелья. С таким количеством культур и традиций, передающихся по всему континенту, и делая магазин рядом с Уагаду, чтобы привлечь больше глаз, он должен принести много интересных вещей. Хотя мы будем сильно отличаться от того, к чему они привыкли, я надеюсь, что они смогут начать обмен идеями. Естественное культивирование истощило водные фермы, позволив большему количеству русалок присоединиться к проекту. Это вызвало интересные результаты, поскольку это место становится одной из настоящих колоний в мире, с рабочими местами и торговлей, чтобы поддерживать его должным образом. Наше взаимодействие с кентаврами также прошло гладко, и около дюжины наших гербологов фактически подружились с племенем, работающим с нами. Два союзных племени также согласились присоединиться к проекту, способствуя созданию настоящего дома кентавров. Мы также закончили переговоры и договорились о том, какие виды существ будут введены. У нас есть существа, которые помогут опылять растения, поддерживать здоровый цикл жизни и смерти, правильные хищники, речная рыба, насекомые и добыча. Это было обширное планирование, и оно, наконец, продвигается вперед. Защита крепости становится настоящим домом для героев в Болгарии. Мы послали больше мужчин и женщин из наших основных сил и теневых, объединились с новыми стажерами, чтобы получить опыт и помочь им быстрее расти в настоящем бою, что привело к подавляющей местной поддержке. Мы прогнозируем, что примерно через 2 года филиал станет полностью самодостаточным и больше не будет нуждаться в постоянной помощи или надзоре. Было чертовски впечатляюще услышать, что мы законно помогаем волшебному правительству стабилизировать страну. Шерри Холмс сообщает мне, что теперь у нас есть уши в самой министерской канцелярии и в нескольких известных дворянских домах. Я не знаю, как она получила второе, но она действительно входит в свою роль. Я также использовал ее, чтобы собрать всю грязь, которую Малфой имеет на стольких людей, давая очень толстые досье нитей, за которые я могу дергать, добавляя свои собственные кусочки, о которых даже он не знает. Мы также устанавливаем правильные связи через наших агентов, и старый добрый подкуп тоже полезен. Мы также определили список сторонников Волан-де-Морта в последней войне, чистокровных сторонников превосходства и легко поддающихся влиянию людей, ожидающих подходящего времени, чтобы использовать его. И самое приятное, что все это никак не связано ни со мной, ни даже с мисс Холмс. «Геральт» сейчас самая читаемая газета в Британии, и мы решили начать открывать офисы в других странах, таких как Франция, Египет и Болгария. Это займет гораздо больше времени, чтобы развиваться, но с другими моими предприятиями, присутствующими также, это немного поможет им. Моя собственная газета также запросила интервью со мной, что заставило меня рассмеяться. Они тоже были так почтительны, пытаясь уговорить меня согласиться, что я и сделал, потому что на самом деле это то, чего я ждал. И они наконец-то открыли новый радиоканал для людей, чтобы слушать его, включая макгловскую музыку, репортаж о новостях, интересные сплетни и забавные призы. Как я уже сказал Сириусу, макгловская коробка игрушек выпустит свою новую камеру и радио, которое им удалось заставить работать, добавив еще немного товара, но это все. Моя вакцина в настоящее время также получила свой эталон. Моя расширенная версия, как позволено в течение 1,5 лет без каких-либо преобразований или проблем среди всех ее первых получателей. 18 полных месяцев защиты с одной инъекцией. Даже если я создатель, я не мог не улыбнуться отчету. Сейчас мы тестируем 2-й раунд инъекций, чтобы увидеть, ухудшатся ли результаты или появятся какие-либо побочные эффекты. Подземная сцена волшебного мира – это место, где происходит больше всего изменений. Из-за моих приказов вспыхнуло много конфликтов. Исчезновения, убийства, подставы и аресты сделали все это нестабильным. Крупные игроки пытаются восстановить контроль над происходящим, но один из них исчез, а другие подозревают друг друга и вовлекаются в свои собственные конфликты. Тем временем Элин добивалась успехов со своим отрядом и стала лучшим волшебником, известным в домашних хозяйствах. По-видимому, о ней было написано несколько интересных книг, но они похожи на те, где Гарри убивает орду троллей в возрасте 5 лет или что-то в этом роде, такие вымышленные глупые истории. Джерри, однако, доказала, что она мой скрытый клинок. Никто не знает о ее существовании, никто не знает, что она на охоте, и никто еще не заметил исчезновения Мальсибера, Яксли или Джаксона. Трое верных маленьких пожирателей смерти исчезли в ночи, и в результате к ним присоединились десятки других. Она сообщила мне, что Макнир в настоящее время ожидает работу в министерстве, поэтому он обычно там, что делает слишком рискованным прямо убить его сейчас. Для Силвина слишком мало времени сейчас, чтобы найти его в хаосе, а Кэрол будут последними, потому что они всегда вместе, в основном трахаются друг с другом. По умолчанию сделаю отца и сына Ивери следующими, так как старик все равно близок к смерти, а сын много двигается, давая нам много шансов. Все это было для меня блестящей новостью. Благодаря свободе действий и поддержке, которую я оказываю своим партнерам, они помогают строить фундамент для своих собственных целей, развивая то, что мы построили вместе. Теперь у меня есть самоподдерживающаяся и расширяющаяся сеть информации, поставок, мускулов и влияния, в то же время постоянно зарабатывая деньги, помогая ситуации нескольких магических рас существ и улучшая положение многих людей в этом процессе. И я решил использовать свою паутину влияния, чтобы подготовиться к уничтожающей борьбе с Люциусом. Я получил грязные улики на многих его приближенных, борясь с контролем от Люциуса без его ведома. И с этим я заставил их согласиться, что Клювокрыл моя собственность, и они не имеют права быть вовлеченными, поэтому суд там был отменен. Я использовал несколько строк в отделе, ответственном за уведомление Люциуса об этом, чтобы удобно потерять его письмо уведомления, и заставил Визингамот назначить суд над лордом Малфоем за клевету, неправомерное завладение имуществом, ложные обвинения, подкуп и шантаж. И я позаботился о том, чтобы он не знал, оставив членов суда людям, которые ненавидят этого человека, подкупив своих обычных союзников, чтобы они просто не были там, поскольку это всего лишь дело о гиппогрифе и ниже их достоинства заботиться. Итак, подведем итог. Отменил его попытку убить Клювокрыла без его ведома, устроил суд против него без его ведома, сложил скамью в мою пользу, как он обычно делает, и удалил его союзников. Это так восхитительно, когда он не единственный, кто может играть в эту игру. Он даже не знает, что есть еще один игрок. Мне нужно будет сдать экзамен пораньше, чтобы успеть на испытательный срок, но я не могу дождаться лета, подумал я про себя, когда моя дьявольская улыбка стала такой заметной, что можно было почти разглядеть хвост и рога на моей тени. Где-то в бесполой супружеской спальне мужчина внезапно проснулся в поту из-за внезапного кошмара. «Люциус, ты в порядке?» – спросила сонная женщина с почти черными волосами, за исключением седой пряди. «Да, я в порядке, нарцисса. Просто плохое предчувствие», – ответил он пренебрежительно, прежде чем попытаться снова заснуть. Всю ночь он ворочался сбоку на бок. «Вернемся к Эдену, тоже в несколько бесполых отношениях. Но они действительно хотят это исправить. Я также отправил новый набор приказов для Джерри и ее команды, чтобы подготовиться к захвату Питера Петтигрю. Это приостановило бы ее работу после Эйвери, но это было важно для того, чтобы все было под контролем. Наконец, покончив с работой, я выключил свет и пошел отдохнуть с Тори. Я хорошо поработал сегодня, так что, думаю, я заслужил, чтобы моя сексуальная подружка была в моих объятиях, пока мы отдыхаем на моей кровати, подумал я со счастливой улыбкой и напевал. Глава 98. Рождество всегда было очень теплым событием в моей семье. Я всегда люблю проводить время со Сьюзен, Амелией и в последние несколько лет с Викторией. Мы отдыхаем в общей комнате и наслаждаемся падающим снегом снаружи у нашего горящего камина. Но в этом году мне было что рассказать тете и сестренке. Я посмотрел на Тори справа от себя, ища ее разрешение на то, что мы обсуждали прошлой ночью, и, получив кивок, решил начать. «Тетя, Сьюзен, я хочу вам кое-что рассказать», — говорю я спокойно, когда они оба обращают свое внимание на меня. Тетушка с приподнятой бровью и Сьюзен с любопытным выражением на лице. «Итак, последние полтора года мы с Тори были вместе, и мы поговорили об этом, хотя мы хотим сохранить это в секрете от всех остальных, мы подумали, что должны, по крайней мере, рассказать вам обоим», — говорю я мягко. «Я знала, что вы будете вместе, как только ты привез ее домой», — усмехнулась улыбающаяся Амелия. «Ура! Это значит, что Тори действительно станет моей старшей сестрой», — был взволнованный ответ Сьюзен. «Да, я вроде, как думал, что ты знаешь это с прошлого Рождества, но все же лучше просто сказать», — ответил я тете, почесывая затылок. Сьюзен обнимала Викторию, чувствуя себя очень счастливой от того, что в будущем у нее будет такая милая сестренка. Потом тетя встает со стула и тоже подходит к ней. Теперь, хотя Тори сильная женщина, она теперь стоит перед женщиной, которая в основном является моей матерью, то есть матерью ее парня. Это всегда нервное потрясение встретить родителей кого-то, с кем ты встречаешься. Но Амелия только ласково посмотрела на нее и обняла. Постарайся присмотреть за ним. Он всегда бежит впереди всех, и я не могу не волноваться, что однажды он потеряется. Мягко сказала она девочке, которую выбрал ее маленький Эден. Она все еще беспокоится, независимо от того, насколько я умен, силен или опытен. Потому что, когда мы видим ее, как образ нашей матери, мы ее дети. И ни одна мать не перестает беспокоиться о своем ребенке. Конечно, он так просто меня не потеряет, ответила она с чистой решимостью в глазах. Это хорошо, дорогая. Я знаю, что у вас все будет хорошо. Ты умная и вдумчивая до бесконечности. Я уверена, что с тобой все будет в порядке, сказала она мягко девушке. Я также предполагаю, что ожерелье, которое ты всегда носишь, от моего непослушного племянника, не так ли? Поддразнила она слегка. Виктория могла только кивнуть, поскольку эмоции бурлили внутри нее, когда счастье, радость, облегчение, принадлежность и принятие затопили ее, заставляя слезы радости течь из-за того, что ее держала женщина перед ней. «Я же говорил, что у тети не будет проблем с тобой», — говорю я своей девочке, нежно помогая ей вытереть слезы носовым платком. После того, как она успокоилась, она была смущена, что у нее была такая реакция, и чувствовала себя немного застенчивой прямо сейчас. «Брат, ты сказал, что держишь это в секрете. Но почему? Вы оба очень нравитесь друг другу, и большая часть школы делала ставки на то, с кем ты закончишь. Тори находится на самом верху списка», спросила с любопытством Сьюзен. «Это из-за близнецов?» «Да», спросил я с кривой улыбкой. «Да, насколько я знаю, это они», ответила Сьюзен, невинно кивнув головой. «Ну, в основном потому, что мы хотим дождаться окончания школы. Потому, что я уже довольно знаменит благодаря своим творениям. Скоро будет только хуже. И Тори хочет стоять на своих ногах и быть признанной за свою работу, а не потому, что она со мной. Я уважаю ее и не хочу делать ничего, что могло бы помешать ей. Так что ты вообще никому не расскажешь, Сьюз. Даже Ханна не может знать», ответил я серьезно. Девочке немного грустно, что она никому не может рассказать, но сейчас ей 13 лет, и она знает, как хранить тайну. Я имею в виду, что она скрывала тот факт, что у меня есть Феникс, поэтому я ей доверяю. Только не заходите слишком далеко, пока не узнаешь одно заклинание, дорогая, сказала потом тетушка. Это заставило меня быть более шокированным тем фактом, чем я ожидал, ведь моя тетя просто целенаправленно дразнила кого-то, в то время как Виктория покраснела, Сьюзен, понимая, также стала еще краснее. Реакция всех присутствующих заставила ее тоже немного рассмеяться. После этого объявления наши отношения были отпразднованы очень счастливой Тилли, в восторге от того, что наша семья растет и что у нее есть еще люди, которым нужно служить. Маленькая домовая эльфийка даже напевала при мысли о том, что у нее будет еще больше маленьких хозяев и хозяек, о которых нужно заботиться. Это заставило Тори немного покраснеть, и это было восхитительно видеть. Во время наших каникул прошло несколько дней, и мы с Тори расслаблялись в объятиях друг друга, читая то, что находили интересным. Так было до тех пор, пока мне не пришло время уходить. Геральт запросил интервью с Эденом Боунсом, и я не хотел, чтобы это произошло у меня дома, поэтому решил отправиться в штаб-квартиру крепости защиты в Косом переулке. Я точно знаю, что там есть удобная комната для допросов. Поэтому я быстро поцеловал Тори в губы, Сьюз в лоб, а тетушку в щеку, когда мы с Тилли отправились туда. Аллея была довольно оживленной во время каникул, когда многие дети возвращались из Хогвартса и семьи отдыхали, она привела их сюда, чтобы сделать покупки или просто прогуляться. Я должен был признать, что есть определенное очарование в прогулке по такой старомодной улице, покрытой снежным одеялом. Я подошел к зданию Геральт, которое стояло прямо перед центром фирмы. Сам центр имел постоянный поток людей, проходящих через предлагаемые им занятия, семинары, мероприятия, предложения о работе и, конечно же, постоянная покупка продуктов фирмы. Было приятно видеть, как она помогает людям и медленно заставляет их приходить в себя. На самом деле он показывает хороший прогресс, так как некоторые чистокровки присоединились и большое количество полукровок. Войдя в Геральт, я обнаружил, что приемная выглядит очень чистой и организованной, почти такой же, как современные магловские аналоги, с диванами, приветственным столом, секретаршей, журнальным столиком и несколькими новыми экземплярами газеты для чтения. «Здравствуйте, чем могу вам помочь, молодой человек?» – вежливо спросила симпатичная брюнетка-регистратор. «Меня зовут Эден Боунс, я приехал сюда, потому что журналистка по имени Марта Кромвель попросила у меня интервью», – проинформировал я вежливо в ответ. «А, так вы и есть Эден Боунс», – удивленно воскликнула она. «ГМ, да, почему вы так потрясены?» – спросил я, приподняв бровь. «Создатель всего в работе Боунс, таинственный наследник семьи Боунс, племянник Амелии Боунс, это вы?» – спросила она с энтузиазмом, сверкая глазами. «Да, если только это не кто-то другой, тогда это буду я. У меня тоже есть кольцо, чтобы доказать это», – говорю я, размахивая кольцом наследника. «А Мерлин, успокойся, Сара, успокойся», – пробормотала она себе под нос, находясь так близко ко мне, что у меня не было выбора, чтобы услышать ее. Затем она решительно посмотрела на меня. «Пожалуйста, подпишите мой ящик», — воскликнула она, доставая исчезающую коробку. «А, и все тогда никаких проблем, я, пожалуй, выгравирую подпись», — спросил я с улыбкой. Она яростно кивает в ответ. Таким образом, с быстрым использованием моей палочки, хороший Эден М. Боунс был написан элегантным курсивом на дереве. Никогда не думал, что когда-нибудь буду по-настоящему рад, что прошел эти уроки чистописания, подумал я потом. Когда Сара обнимала свою коробку с автографом, я, кашлянув, вырвал ее из ее счастливого места. «Не могли бы вы сообщить миссис Кромвель, что я здесь?» – спросил я с улыбкой, заставив ее немного смутиться своим поведением и быстро перейти к делу. Марта спустилась взволнованная, с ее светлыми волосами, собранными в свободный пучок, с некоторыми признаками недосыпа вокруг глаз, но в них был огонь. Когда она смотрела на меня, одетая в черные женские брюки и синюю блузку, она подошла ко мне, словно разглядывая ценное сокровище. «Вы Эден Боунс, ученик 6 Го-курса в Хогвартсе, наследник семьи Боунс, владелец, основатель и поставщик продукции работы Боунса?» – серьезно спросила она. «Да, это я, миссис Кромвель. Мисс Сара уже задавала почти те же вопросы», – ответил я со смешком. «Вы не выглядите реальным. Вы слишком прекрасно выглядите», – нагло заявила она. Большинство восприняло бы ее грубые слова, как оскорбление, но я очень хорошо знаю эту женщину. Она пытается тщательно оценить меня, чтобы узнать, как получить от меня информацию. «Да, моя внешность уникальна, есть причина, но это очень личное и никогда не будет обсуждаться, если я не захочу. Любые попытки углубиться в тему будут встречены немедленным окончанием интервью». Всерьез отреагировал я на зондирование женщины. «Так плохо, да», — сказала она просто. «Худшие воспоминания в моей жизни. Кроме того, это не имеет никакого отношения к теме интервью, о котором вы упомянули», — прямо заявил я. «Правильно, следуйте за мной», — сказала она, открывая дверь в коридор позади приемной и ведя меня в комнату для допросов. Как я уже сказал, они очень уютные, с удобными современными диванами, заколдованными должным образом для максимального комфорта. В комнате не было ни слишком светло, ни жарко, ни слишком холодно, ни темно, со столом между интервьюером, то есть ей и мной, разумеется. «Садитесь, садитесь, давайте начнем. Вы знаете меня, я знаю вас. Извините, что так вышло», — быстро сказала она в странном порядке. «Все в порядке, миссис Кромвель, я провел свое исследование и знал, во что ввязываюсь, прежде чем согласился на вашу просьбу», — говорю я, усаживаясь с улыбкой и безупречными манерами. «Правильно, конечно, гений подготовился заранее, а почему бы и нет», — говорила она в основном самой себе. «Хорошо, молодой мистер Боунс, давайте начнем», — сказала она затем, серьезно посмотрев на меня. Она положила диктофон на стол и посмотрела на мое лицо, чтобы убедиться, что я прекрасно знаю, что это за устройство, поэтому она просто начала свое интервью. «Вам сейчас 16 лет, и в настоящее время вы посещаете школу чародейства и волшебства Хогвартс. Вы только закончили последнее лето вашей совы и начали свой путь, но причина, по которой я вызвала вас сюда сегодня, заключается в двух причинах: ваши недавно опубликованные книги и кое-что, что мы нашли после того, как изучили вас. Итак, начнем с книг. За лето вы выпустили 4 книги на 4 совершенно разные темы. Это зелья, за пределами зелий, практическая арифметика, шаг к истинному мастерству, руны, для новой эпохи и руководство гербологов по выращиванию диких растений. Для подавляющего большинства волшебников каждая из этих книг почти революционна, и я уверена, что вы знаете, что продажи каждой книги резко возросли. Поэтому у меня есть к ним несколько вопросов, прямо заявила она. Как может ученик придумать хотя бы часть идей из этих книг? Спросила она с легким удивлением из-за того, что слышала от людей, которые могли их понять. Черт возьми, даже она начала понимать некоторые из арифмантики, а она никогда не изучала этот предмет ранее. Честно говоря, это компиляция моих фондов. После того, как меня взяла к себе тетя, я страстно желал совершенствоваться и учиться всему, чему мог. Поэтому я убедил ее нанять репетиторов по всем предметам, для которых палочка не была бы строго необходима, и репетитор мог бы заменить ее. Таким образом, я изучал и экспериментировал с этими 4 предметами в течение 6 лет, прежде чем я даже сел в Хогвартс-экспресс, ответил я честно. И как долго вы работали над этими книгами, прежде чем опубликовать их? Спросила она с любопытством. Это почти 10 лет усилий и обучения, объединенных в основу того, что я знаю сегодня, ответил я. Так вы хотите сказать, что это не все, что вы знаете? Это основы того, что вы можете сделать? Недоверчиво спросила она. Да, я не хочу, чтобы люди просто слепо следовали по пути, проложенному мной. Я опубликовал инструменты, которые им понадобятся для достижения собственного будущего, их собственные интересы. И я надеюсь, что люди пойдут еще дальше, чем я, потому что я хочу видеть, как люди стремятся по-настоящему улучшить то, что мы имеем и можем сделать сегодня. Я хочу избежать постоянного застоя. Поэтому я показал людям, как на самом деле играть с зельями, первые шаги по созданию заклинаний, показал им, как выращивать новые растения, и создал гораздо лучшую руническую систему, чтобы наши поля защиты и заклинания столкнулись с революцией. Ответил я, что за книгами стоят мои идеалы. Совершенно верно, мистер Боунс. Но многие сомневаются в законности этой работы и в том, что она действительно была проделана вами. Должна признать, что это действительно кажется невозможным. Это действительно ваши работы? Затем спросила она. Пусть мои оценки говорят сами за себя, ответил я на вопрос. Но в том-то и дело, никто не смог взглянуть на ваши оценки, чтобы подтвердить это. Похоже, министерство решили спрятать их. Итак, для протокола, каковы ваши результаты, совы? Наконец спрашивает она. 8А++ и 4А+, прямо заявляю я. Прошу прощения, но я, кажется, ослышалась, мистер Боунс. Мне показалось, что вы сказали А++, но такой оценки нет. Неловко усмехнулась Марта после смущенной паузы. Я просто передал ей письмо с результатами, которое получил этим летом. Если вы все еще сомневаетесь во мне, я разрешу вам посоветоваться с мадам Марчбэнкс. Я бы также посоветовал вам заняться Джеймсом Кэллоуэем, Кристианом Уэрдом и Викторией Траверс. Их время в Хогвартсе, несомненно, поможет вам красиво заполнить эту первую страницу, отвечаю я с широкой улыбкой.